Глава пятая. «Фьор!» — воскликнула я, моментально вспоминая, в каком состоянии оставила малыша. Он выглядел сонным и засыпал на ходу, но ведь перед этим устроил небольшой пожар, причем небольшой только потому, что Эруан об этом позаботился. Я вскочила с кровати, начиная паниковать, бросилась к двери, но Эруан не позволил рисковать, обогнал меня, задвигая себе за спину, и первым приоткрыл дверь в мою спальню. Полыхнуло жаром, а еще раздался бешеный крик, похожий на визг. «Вот это звукоизоляция!» — выпалила я потрясенно, потому что пока дверь была закрыта, никакого шума, кроме грохота, мы не слышали. В моей спальне творился какой-то кошмар. Дымило, полыхало фиолетовым, и в этом аду носился Раах. «Фьор, малыш!» — я окончательно перепугалась. Эруан опять не пустил. «Вивьена, не суйся, я сам». Едва император шагнул в клубы черного вонючего дыма, как оттуда выскочил Раах. С вытаращенными глазами, вереща, проскакал по голове императора и рухнул ко мне на руки. Я отшатнулась, чуть равновесие не потеряла от такого толчка, но малыша удержала. Его перья пару раз полыхнули фиолетовым и погасли, не успев обжечь. Эруан захлопнул дверь, оставшись со мной в своей спальне. «Малыш, ты как? Не пострадал? Сильно испугался?» Покачивая на руках, отнесла Фьора на кровать. Тут же принялась осматривать, но никаких повреждений не нашла. Малышу быстро надоело, что его вертят как куклу и тянут конечности из стороны в сторону. Высвободившись из моих рук, встряхнулся, курлыкнул и ткнулся макушкой в колено. Я сидела на краю кровати, подогнув под себя одну ногу. «Руан, а моя комната в этот момент горит?» Эруан открыл дверь, снова пахнуло гарью. Рассмотреть у меня ничего не получилось. Император заслонил обзор собой и очень быстро закрыл дверь. «Все в порядке. Маги уже на месте наводят порядок. Завтра утром и не заметишь никаких изменений. Вернут как было». «Разве что за исключением моих вещей». «Да, стоило подумать об огнеупорном шкафе». «Не беспокойся». Он присел рядом со мной, обнял за плечи, Раах при этом с любопытством наблюдал за действиями императора. «Я не дам в обиду мою погорелицу». Эруан улыбнулся. «Скажешь, чего не хватает? Закажем такое же или даже лучше, если пожелаешь». Я вздохнула. «Вот тебе и разговор по душам». «А может...» Стук в дверь сбил с мысли. «Входи!» Эруан вздохнул, переставая улыбаться. В комнату ворвался Даррен, кто бы сомневался. «Это он сделал? Но почему? Неужели Раах не способен контролировать собственную силу?» Маг выглядел непривычно оживленным. «Не понимаю. Никогда не слышал, чтобы Раахи устраивали нечто подобное. А с другой стороны...» «Мы и о самих фениксах не так много знаем. Может, у них постоянные пожары, когда птенцы бесконтрольные?» И тут взгляд Даррена встретился с моим. Маг прищурился, сообразив, что, вероятно, слегка наговорил лишнего. «Ох, лишь бы не сожрал меня за собственную оплошность. Тем более ничего нового он не сказал. Я же в курсе, что никто о Раахах ничего не знает, а с фениксами и вовсе какие-то непонятки». «Я не знаю, в чем дело», — спокойно ответил Эруан. «Не уверен, что такие происшествия в порядке вещей». «У малыша проблемы?» — я насторожилась. «Я чувствую в его крови». «Господи, неужели Фьор болен?» Пока император подбирал слова, я чуть не скончалась от страха, придумывая всякие ужасы. Сгребла Рааха в охапку и прижала к себе. Тот завозился, застрекотал. Но мои объятия были слишком крепки. Малышу пришлось смириться и затихнуть. Временно. Не знаю, как объяснить. С момента, как вылупился, я ощущал его как обычное магическое существо из плоти и крови. Но последние пару дней как будто что-то происходит. Как будто его кровь бурлит, но... Это сложно. Эруан качнул головой. Создается впечатление, будто Рааху что-то нужно. Его кровь требует чего-то, но не получает. «Больше магии?» — предположил Даррен. «Хочешь кушать?» — я посмотрела на Рааха, ослабляя хватку. Фьор тут же этим воспользовался и выскользнул из объятий. Далеко убегать не стал, устроился рядом. Хотя убегать — неподходящее слово. Это ощущалось, как будто он перетекает подобно клубам тьмы. Любопытно. Под внимательными взорами Раах опустошил пару камней и наотрез отказался есть еще больше. Я вообще удивляюсь, как он не поперхнулся под таким наблюдением. «Что же с тобой случилось, малыш? В чем твоя проблема?» — пробормотала я, поглаживая перышки. «Есть у меня одно предположение, но оно вас не обрадует», — заметил Даррен. «Говори», — потребовал Эруан. «Мне снова сделалось не по себе. Возможно, дело в том, что все изначально пошло неправильно. Раах должен был выбрать мага своей направленности. Не зря темные раахи выбирают темных магов, а светлые раахи — светлых магов. Они образуют союз. Раахи питаются магией своих магов, это укрепляет их узы. Какими бы эти узы ни были». Даррен фыркнул, давая понять, что подробностей не знает. «Этот Раах питается моей магией, но из камней, а не напрямую, и проводит большую часть времени рядом с Вивьеной, у которой магия противоположная. Это не идет Рааху на пользу. Его развитие проходит неправильно, поэтому он теряет контроль над собой». Повисло напряженное молчание. «И что ты предлагаешь?» — почти шепотом спросила я, чувствуя, как сдавливает горло. «Ну, поскольку вариант пристрелить, чтобы не мучился, никого не устроит...» Я сдержалась, наверное, только потому, что была слишком поглощена тревогой за малыша и не обращала внимания на неудачные шутки. «Можно попробовать наладить процесс», — продолжил Даррен. «То есть предложить Рааху тебя?» — уточнил Эруан. «Можно и тебя, но вряд ли это поможет Рааху». Несколько секунд мужчины странно переглядывались. Наконец Эруан сказал: «Выкладывай, что планируешь делать?» «Я попытаюсь его приручить», — Даррен пожал плечами. «Постараюсь больше проводить времени рядом с Раахом. Нужно, чтобы он начал принимать мою магию напрямую, а не через артефакты накопителя. А дальше посмотрим. Иных идей у меня пока нет». «Вивьена, что скажешь?» Эруан повернулся ко мне. «Но если иных вариантов нет, и малышу требуется помощь, стоит попробовать. Только аккуратно, не пугать и не заставлять его делать то, что ему не хочется». «Завтра начнем», — заключил Эруан. «Сегодня Раах уже принял магию из кристаллов и вряд ли захочет больше». «Даррен?» «Понял, удаляюсь». Мы остались вдвоем в императорской спальне. «Хотя чего это я? Втроем? Я, Эруан и малыш Фьор». Император ответил мне мрачным взглядом. «Мне будет очень тяжело, Вивьена, но ты можешь остаться в моей комнате». «А ты бы смог заниматься сексом, если бы Фьор в этот момент в упор, не мигая, смотрел на тебя?» Эруан поперхнулся. «Что у тебя за странные фантазии?» «Не у меня, у тебя. Представляй немигающий пристальный взгляд Фьора, когда захочется дать волю рукам. И не только рукам». «Это отвратительно». Я пожала плечами и отправилась в ванную, раз уж до своей теперь не добраться. Сама ванная, может, и не пострадала, но чтобы в нее попасть, нужно пройти через выгоревшую комнату. То еще удовольствие. Еще хуже будет идти обратно, уже чистый и свежий, через копоть и гарь. Малыш свернулся клубком на кровати Эруана и, кажется, задремал. Водные процедуры на этот раз расслабиться не помогли. Я переживала за Фьора, волновалась при мысли, как мы с Эруаном будем спать в одной постели. Нервничала от того, что купаюсь в его личной ванной комнате, хотя запасные, еще не тронутые принадлежности для мытья нашлись в дальнем ящичке. И, конечно, беспокоилась из-за того, что едва не рассказала Эруану об ордене. Точнее, об ордене я рассказать как раз не могла, и это все усложняло в разы. А что я могла бы? Рассказать о себе? о том, что прожила 30 лет с хвостиком в другом мире, а потом моя душа по воле местной богини угодила в чужое тело? На этом теле метка, которая не позволяет сказать больше. Тут стоит торопливо добавить, что я совсем не хочу быть той, кем являюсь, что я не испытываю чувства верности к чужим людям и не планирую предавать Эруана, а потом попросить его взглянуть на метку, чтобы все остальное он понял без слов. Судьба Алоэны мне уже не грозит, в этом я уверена. Эруан не убьет меня в тот же миг, как узнает. А вот подземелья, допросы — вполне возможно. И окончательная утрата доверия, ведь доверие Эруана по отношению ко мне тоже было подорвано, когда он узнал, что наше знакомство не случайность. Я не знаю, как он себя поведет, не знаю, какие выводы сделает. Поверит ли, что я рассказываю ему, потому что готова довериться, или решит, что я раскрываю правду, потому что хочу в очередной раз обмануть, сбить с верного следа? Запутать и перехитрить, потому что не нашла иного способа выполнить задание Ордена. Но самый главный вопрос, который стоит задать самой себе, а для чего я это делаю? Может, и правда, потому что не знаю иного выхода? От метки избавиться не получилось. Когда еще освою магию, чтобы стереть метку, неизвестно. Слишком много времени пройдет. Я так сильно хочу освободиться от влияния Ордена? Или... Я все-таки поверила, что у нас с Эруаном что-то может получиться. Он хочет. Я вижу, как Эруан старается. Как шаг за шагом идет мне навстречу, открывая новые грани себя. Переложить на его плечи проблему с Орденом, потому что Эруан может ее решить? Или довериться, потому что я хочу попробовать? Потому что верю, что у нас с Эруаном все же могут получиться отношения. Самые настоящие, без обмана и притворства. Готов ли он? И готова ли я? Ощутила, как по телу прошла приятная дрожь. Да, я хотела бы попробовать заполучить внимание такого потрясающего мужчины и сбежать, не попытавшись. Я не хочу решать за нас двоих. Хочу дать Эруану шанс, чтобы он сам решил, будет ли за нас бороться, несмотря на все обстоятельства. Это ли не шаг, который поможет укрепить доверие друг к другу? Или окончательно все разрушит? Если в Эруане победит император, то он использует известие в свою пользу. Возможно, даже отправит меня к Ордену шпионить, добывать информацию. Он вполне может сделать из меня двойного агента, и это, конечно, тоже разрушит малейшие шансы на совместное будущее. После того, как Эруан пообещал никогда не использовать меня во благо империи, а только беречь и защищать, я просто не смогу смириться с таким поворотом. Что ж, в омут с головой и будь что будет. Пусть все сразу решится. Я вышла из ванной, закутавшись в большой, раза в два больше меня, потому как не по размеру халат. Но главное, что чистый, а остальное, учитывая, что мою комнату спалили, мелкие неудобства. Эруан поднял голову. Он сидел в кресле, изучал какие-то бумаги, но с моим появлением отложил все лишнее и подался навстречу. Взгляд императора стал горячее. Не давая сказать и слова, Эруан преодолел разделяющее нас расстояние и впился в губы поцелуем. Я ответила, чувствуя сквозь халат жар его тела, жар и желание, от которого само меня бросает в дрожь. Руки императора ловко развязали пояс и забрались под ткань, обжигая прикосновением обнаженную кожу. У меня нет привычки надевать уже ношенное белье поверх чистого тела, так что... Эруана постигло удивление. Обнаружив, что под халатом нет вообще ничего, он прижал меня к себе еще крепче. На мгновение, чтобы я отчетливо ощутила его страсть, чтобы подогнулись коленки. «Я обещал, Вивьена. Веришь или нет, но я всегда держу обещание». Он поцеловал меня за ухом, затем прикусил мочку уха. Руки заскользили вдоль спины вверх. «Поэтому я не стану настаивать на нашей близости сегодня ночью». Губы императора спустились к шее, подарили несколько горячих поцелуев. «Ты сможешь остаться в моей постели, и я даже не стану к тебе приставать. Одно твое слово, Вивьена, и я перестану». Язык лизнул плечо, а затем очень быстро устремился в ложбинку груди. «Проклятье! Может, одной страсти без доверия будет достаточно? Ну, хотя бы разок. И ведь я почти решилась рассказать. Осталось найти подходящее время. Я не выдержала, когда пальцы Эруана оказались у меня под ягодицами. Сбросила с себя халат и прижалась обнаженным телом к императору. Тот судорожно вздохнул, подхватил меня на руки и опустил на кровать, покрывая поцелуями грудь, живот и снова грудь. Его одежда скользила по моему телу и казалась шероховатой, но это добавляло остроты ощущениям. Я пылала и жаждала этого мужчину здесь и сейчас. Извиваясь под горячими умелыми ласками, непослушными пальцами потянулась к пуговичкам. «Сейчас. Сейчас я помогу», — пробормотал Эруан, хрипло, буквально срывая с себя рубашку. Пуговицы брызнули во все стороны. Разделавшись с ремнем на брюках, Эруан снова навис надо мной и чуть не поперхнулся. «Вивьена». «М?» Я уже водила руками по обнаженному торсу и плохо соображала, что там Эруану могло понадобиться. «Ты знала?» «О чем?» Я приподнялась, проследила за его взглядом. Раах смотрел на нас, не мигая, в упор. Я перевернулась на бок, уткнулась в постель лицом и сдавленно расхохоталась. «Похоже, ты, я и яйцо было еще не таким уж плохим вариантом», — хмыкнул Эруан. «Определенно». Увы, но смех поубавил страсти и помог встать мозгам на место. Я решила, что для начала лучший разговор — переспать, доверившись, а потом угодить в темницу из-за откровенного рассказа — это будет слишком даже для меня. Пусть разговор все решит, а дальше будет видно, может у нас с Эруаном что-то получится или нет. Пока Эруан мрачно взирал на Рааха, тоже слегка сбавляя пыл, я переползла по кровати и юркнула под одеяло, чтобы лишний раз не искушать. «Спокойной ночи, Эруан. Пожалуй, сегодня я воспользуюсь твоим предложением». Эруан Арк-Каран. Вивьена, как ни в чем не бывало, заснула. Похоже, всерьез умаявшись за день, совершенно спокойно заснула в его постели. Уже через пару минут Эруан услышал ее умиротворенное, размеренное дыхание. Он еще никогда не допускал женщин в свою постель, не доверял им, не говоря уже о том, чтобы позволить себе заснуть рядом с женщиной, он даже не приводил их в эти покои. Во дворце было предостаточно свободных гостевых спален, куда можно было утащить понравившуюся женщину, а после того, как они заканчивали, женщина могла остаться в комнате до утра. Почему бы нет? Если Эруану очень понравилось, можно было даже оставить женщину на пару дней и повторить с ней еще несколько раз. Но сам он всегда возвращался в императорскую спальню один. Помимо того, что многие жаждали подобраться к трону через Эруана, заполучить власть и богатство через постель, были и другие — предательницы, которые пытались убить. Конечно, они не сами, ни одна не планировала убить Эруана самостоятельно, каждая была подослана кем-то из недовольной по той или иной причине знати. Встречались шпионки от соседних королевств, завидующих величию и богатству империи. Правда, Эруан узнавал об их истинных целях еще до того, как женщины добирались до его постели, но иногда позволял себе с ними развлечься, прежде чем отправить к Даррену на допрос. Пожалуй, это даже щекотало нервы. Иногда. Нечасто. Были еще две женщины из Ордена. Первую он раскусил быстро, но в тот момент, увы, плохо себя контролировал после очередной подставы, учиненной Орденом. Они убили целую деревню, принесли в жертву, чтобы возродить первозданную тьму, и в его руках оказалась женщина из Ордена. Эруан не сдержался, вскипятил ее кровь. После он сожалел о содеянном, не потому что предательницу было жаль, потому что не допросил. Больше такой оплошности не допускал. Вторая подобралась очень близко, но в итоге угодила на допрос, правда, безрезультатно. Эти орденские метки? Откуда они берут столь сильных магов? Неужели из-за жертвоприношений, редких, но таких страшных? До сих пор разговорить удавалось не так много орденцев. Все они скорее умирали, чем сообщали важные сведения. И все же их совершенно точно интересуют фениксы, а значит, нужно установить контакт с фениксами как можно скорее. Только Фьор пока не готов. Да и Вивьена так переживает за малыша. С Вивьеной все иначе. Она не похожа на остальных. Да, с ней тоже все не так просто. Есть некая тайна, которую Вивьена чуть не рассказала Эруану сегодня. Он не станет ее торопить. Пусть решится сама. Доверится. И тогда у него появится шанс доказать, что ему на самом деле можно доверять. Он не подведет и не предаст. Будет защищать, как обещал. Даже тот факт, что Вивьена сейчас спит в его постели, уже переворачивает привычную жизнь с ног на голову. Но как же приятно смотреть на ее расслабленное лицо, слушать спокойное дыхание. Невозможно так сладко спать в постели мужчины, которому не доверяешь. Эруан уже почти победил, почти добился ее. Осталось лишь немного подождать, чтобы Вивьена сделала последний шаг. Пожалуй, уж с этим Эруан как-нибудь справится. Он поймал себя на мысли, остановив руку на полпути к стройной ноге, так соблазнительно вырисовывающейся под одеялом. От осознания, что под тонкой преградой сокрыто обнаженное тело, такое нежное и желанное, становится горячо. Но пусть спит. Эруан не станет ее тревожить. И этот Раах, его тоже не хотелось бы разбудить, а то опять как начнет глазеть. В тот момент Эруану впервые захотелось свернуть тонкую шею этого милого создания. Надо бы что-нибудь придумать, чтобы Фьор не мешал проводить время с Вивьеной. Сдать Даррену? Хорошо бы. Над кроватью возникло облачко тьмы. Даррен легок на помине. «Эруан, пойманный орденец, начал говорить», — раздался его голос по магической связи. «У них есть агент во дворце». Стася. Я блаженно потянулась, не открывая глаз. Моя рука плюхнулась на спящего кверху животом Рааха. Тот сразу завозился, выползая из-под моей руки. Вспомнив кое-что любопытное, я распахнула глаза, осмотрелась. Да, это спальня Эруана, а самого императора рядом нет. Похоже, он умчался с утра по делам и не захотел меня будить. Ну что ж, пора вставать. Мой взгляд упал на халат, и тут я поняла, что одежды у меня вполне может не быть. Интересно, а как Эруан спал, если я лежала совершенно голая? Наверное, не стал забираться под одеяло. Вполне вероятно, что он даже не ночевал сегодня здесь, оставив спальню полностью в мое распоряжение. Но пора надеть халат и проверить, что осталось от моей комнаты. Я открыла дверь и потрясенно застыла на пороге. Комната в полном порядке. Все выглядит так, будто никакого пожара не было и в помине. Учитывая шикарную звукоизоляцию, не удивлюсь, если маги пахали над восстановлением мебели всю ночь напролет. А вот шкаф... Снаружи он тоже выглядит, как ни в чем не бывало. Поспешила открыть дверцы, облегченно выдохнула. Вся одежда развешана и разложена. Не совсем в том виде и порядке, как размещала я после переезда, но в целом очень похоже. Вещи мои. Просто они переехали из подпаленного снаружи шкафа в новый. Господи, какое счастье! Мои вещи не пострадали. Похоже, пожар был не настолько страшным и всеобъемлющим. Ну, радуйся, малыш. Все самое важное осталось в сохранности. Раах курлыкнул и пролетел мимо меня на балкон. Я решила, что ничего страшного не произойдет, даже если малыш свалится. Проверено, куст пострадает, а Фьору все нипочем. С Дарреном встретились в обычное время, вот только Тиана не было. Неужели опаздывает? «Вивьена, ты забыла, о чем мы договаривались?» Усиленная работа мысли в течение нескольких секунд подсказала ответ. «Нужно было взять с собой Фьора, поэтому Тиан не пришел. Сегодня будем заниматься без него?» «Ты на редкость догадлива, только не очень своевременно», — хмыкнул Даррен. «Пойду искать малыша». Я пожала плечами. К сожалению, маг решил составить мне компанию. Я не удержалась и пояснила. «Я очень хочу помочь Фьору, но не думала, что из-за этого будут страдать наши занятия». «Занятия страдать не будут. Пару раз я вполне заменю Тиана. Обойдемся пока без него. А магическую практику ты продолжишь без изменений. Мне интересно, как Раах будет реагировать на светлую магию». «К слову, мне тоже очень интересно, оттолкнет ли его свет или, наоборот, будет приятен, потому что Фьор все же выбрал меня во временные спутники. Ну или в качестве мамочки, что больше похоже на правду. Рааха мы нашли за странным занятием». «Что это ты делаешь, малыш?» Он ходил вдоль защитной стены и периодически тыкал в нее клювом, то тут, то там. «Исследуешь?» — полюбопытствовала я. Раах застрекотал и... возгорелся. Трава вокруг него вспыхнула. Фиолетовое пламя устремилось к преграде, высвечивая защитную линию. Несколько минут полыхало вдоль нее, а потом прекратилось. Я застыла, не зная, что делать. Так ведь ничего и не предприняла, пока все это происходило. Конечно, малыш полыхал всего несколько секунд, но происходящее уже всерьез напрягает. «Малыш, ты как?» В ответ Раах курлыкнул и снова стукнул клювом по преграде. Я поспешила ее пересечь, не желая мучить малыша. Фьор закружил вокруг меня, взмахивая крыльями и слегка подпрыгивая. «Похоже, он только что пытался взломать защиту», — хмыкнул Даррен. «Пойдем». Щелкнув пальцами, Даррен приоткрыл в защитной магии проход. По крайней мере, на этот раз Раах без труда вслед за мной преодолел границу. «Малыш, я прошу тебя, будь аккуратнее. Не отходи от меня далеко. Мы на новой для тебя территории». Раах как будто все понял и теперь двигался настороженно, припадая к земле. Больше не подпрыгивал. Мы прошли в тренировочные залы. «Я создам вокруг тебя магический купол», — заявил Даррен. «Сегодня будешь тренироваться в нем. Если что и взорвешь, то только воздух. А мы с Раахом пока здесь пообщаемся. Полагаю, в твоем присутствии он не будет сильно нервничать». «Понятия не имею. Ты ему просто не нравишься», — заявила я и принялась за дело. Сосредоточиться было непросто. Я постоянно поглядывала в сторону Даррена, но тот пока ничего не предпринимал. Стоял у стены, наблюдал за Раахом, который обследовал тренировочный зал. Понадеявшись, что ничего не случится и моя магия не напугает малыша, попыталась создать на ладони огонек света. Через 11 секунд он взорвался. Я ощутила, как магия наполнила купол до краев, затрещала и осыпалась на пол бесполезными искрами. Что ж, магическая защита действительно работает. Еще раз. «Малыш, ты чего?» Я слишком поздно снова посмотрела на Рааха. С моих рук уже срывался магический луч, стремительно разрастаясь, когда Фьор рванул ко мне. Сгоревшись фиолетовым пламенем, он пробил защиту Даррена, а мой свет устремился навстречу ему. Я закричала, дико перепугавшись, даже Даррен на таком расстоянии не успеет вмешаться. Все заняло лишь доли секунды. С ужасом глядя на то, как Раах в длинном и высоком прыжке летит ко мне прямо на смертоносный луч света, я сама на этот луч бросилась. Он уже сорвался с моей ладони и был совершенно свободен, когда я рухнула поверх. Наверное, мое тело не должно было подмять под себя свет, но каким-то образом, минуя все законы физики, оно это сделало. А может, дело в том, что это не простой свет, магия? Больно ударившись коленками, я сжалась на полу, в моих руках под животом сгустился свет, больше никуда не пытаясь вырваться. Раах курлыкнул над головой и потрепал за волосы. «Вивьена, с тобой все в порядке?» Ко мне подбежал Даррен. Я была права, он бы не успел. Стараясь не обращать внимания на боль в коленях, я приподнялась, выпрямилась, любуясь зажатым в ладонях огоньком света, таким мягким, таким послушным. И уж чего мы совсем не ожидали, так это того, что Раах клюнет огонек света и впитает его. Несколько секунд мы потрясенно ждали. Не знаю чего. Может, что бедолага-малыш взорвется или возгорится пламенем, на этот раз белым, или что его хотя бы стошнит от неподходящей пищи. Но ничего не происходило. Малыш уставился на меня, повернул голову на бок и курлыкнул. «Ты просишь добавки?» «Вивьена, осторожнее», — предупредил Даррен. «Но я уже знала, что магия будет послушна. После того, как я испугалась за себя, я сделала свою магию разрушительной. После того, как я испугалась за Рааха, я ее, наконец, подчинила». На ладони возник стабильный огонек света. Фьор наклонился и впитал его, осторожно коснувшись клювом, после чего загорелся привычным фиолетовым пламенем. Погорев немного, снова погас, а потом взял и выплюнул струю огня. Достигнув стены, защищенной магией, пламя потухло. Раах довольно взвизгнул и бросился наматывать круги по залу, по пути швыряясь пламенем, вполне целенаправленно, надо заметить. Ни разу в нашу сторону голову не повернул, метил исключительно в стены. «Не может быть!» Даррен потрясенно качнул головой. «Что именно?» Я тоже пыталась осмыслить произошедшее, получалось не очень. «Раах выбрал тебя, и он может питаться твоей магией, при этом оставаясь темным Раахом. Но именно твоей магии ему не хватало, чтобы обрести стабильность». «Значит, теперь все будет хорошо?» «Полагаю, что так». Поморщившись, Даррен поднялся с корточек. «С этого дня кормить Рааха будешь ты. У тебя, так полагаю, тоже теперь не возникнет проблем со стабильностью магии. Нужен был толчок, и ты его получила. Мне не нравится, что двигателем твоего прогресса стал страх, но пока пусть будет так». «По крайней мере, мы с Фьором сегодня оба продвинулись вперед», заключила я, тоже поднимаясь. «А теперь начнем настоящую тренировку», — объявил Даррен. Прозвучало зловеще. Почудилось, что Даррен еще отыграется на мне за то, что испортила такой чудесный план по его сближению с Раахом. Это было потрясающе. Через полчаса я с удовольствием наблюдала прекрасную картину, бальзамом обволакивающую душу. Даррен попытался надо мной поиздеваться. Возможно, это и было продиктовано необходимостью как можно скорее научить меня защищаться при помощи магии, но мне показалось, что Даррен все-таки поторопился, атакуя меня потоками тьмы и заставляя бегать по залу. В принципе, бегать было не так уж необходимо. Нужно было создавать щит и защищаться. Щит давался мне не очень хорошо, несмотря на то, что больше не провоцировал взрывы. Сначала Раах перестал кружить и замер, присматриваясь к происходящему, а когда Даррен хлестнул меня плетью тьмы по заднице, уронив на пол сильнейшим толчком, малыш не выдержал. Заверещав как-то по-боевому, набросился на Даррена. Несмотря на то, что ладони соднило от удара, да и задница побаливала, я поднималась с пола с улыбкой. Даррен отмахивался от Рааха, боясь применять магию, а малыш бил Даррена по лицу крыльями, грозно стрекотал, пытаясь клюнуть в плечо или куда там дотянется. «Вот бы в задницу!» — подумала я. «Это было бы справедливо!» «А ну, угомонись, глупая птица! А! Зачем ты сделал дырку в моей форме? Угомонись, говорю!» — вопил Даррен. Раах дыхнул огнем. Я замерла, перестав улыбаться. Даррен все-таки применил магию, не атакуя, но защищаясь. Малыш юркнул ему под руку, обогнул и клюнул в задницу. Я снова съехала на пол, не в силах сдержаться, хохотала, как ненормальная. «Но я тебе сейчас прижму хвост и клюв откручу!» То ли Раах впечатлился обещанием, то ли решил, что моя попа отомщена, но, наконец, оставил Даррена в покое и рванул ко мне, моментально оказываясь рядом. «Ты мой хороший! Ты мой герой!» Я погладила его по голове. Раах ласково курлыкнул. «Боже, ну какая прелесть! Заступился!» Да еще додумался ответить тем же, чем Даррен навлек на себя гнев. В смысле, за удар по пятой точке у Даррена тоже пострадала задница. «Не видать тебе личного Рааха, Даррен!» Продолжая посмеиваться, заявила я. Маг прожег меня яростным взглядом. «На сегодня, леди Вивьена, занятие окончено». И буквально вылетел из зала. «Какой ты у меня грозный, настоящий защитник!» похвалила я, потрепав мягкие перышки. «Прогнал этого противного мага! А значит, теперь мы предоставлены сами себе. Пойдем прогуляемся?» Я повела Рааха обратно на нашу территорию, мысленно прикидывая, остался проход или нет. Даррен вряд ли планировал отпускать нас одних, ведь предполагалось, что он будет проводить много времени с Раахом. Я смогу отвезти Фьора назад? Или он уткнется в преграду и не сможет ее преодолеть? А может, удастся проверить еще одну любопытную теорию, лишь бы никого по пути не встретить? Рядом с тренировочными залами обычно довольно пустынно, да и выбрала я наилучшую дорогу из трех подходящих, но лучше соблюдать осторожность. Конечно, Даррен должен был предусмотреть и отсутствие свидетелей, но как знать? Он-то мог и скрыть Рааха, если понадобится. Кто же знал, что все так повернется? На границе Раах остановился, двинулся вдоль преграды, поводя клювом. Когда он касался магии, я видела почти идеально прозрачную, чуть колышащуюся дымку. Все-таки проход затянулся, и что теперь делать? Фьор остановился, разом как-то взъерошился и... пальнул огнем. Кто бы мог подумать, на этот раз у него получилось. Похоже, после того, как Раах отведал мою магию, он стал не только лучше контролировать свою силу, но еще и увеличил ее. Защита вспыхнула фиолетовым пламенем и перестала действовать. Раах просунул голову, повертел ее немного, а потом повернулся ко мне. «Хвалю, малыш, это впечатляет», — оторопела, сказала я. Издав боевой стрекот, Раах ринулся обратно, на территорию, где нам не положено гулять. Боже, как быстро он двигается. Я бросилась за ним, но шансов у меня почти не было. «Фьор, остановись! Тебе туда нельзя! Пожалуйста, остановись!» — кричала я. Раах не оборачивался. Как сумасшедший мчался вперед. Я увидела за кустами беседку, а в беседке пять леди. Ох, Фьор сейчас выскочит прямо к ним. Не выскочил. Шеймл появился совершенно неожиданно. Взмах рукой, поток тьмы, и Раах вязнет в облаке, похожем на густой, чуть жидковатый туман. Завопив, малыш снова воспламенился, однако на этот раз освободиться не сумел. Шеймл подтянул Рааха к себе, словно на веревочке. Я подбежала к ним, пытаясь отдышаться. «Чуть не случилось непоправимое, леди Вивьена», — усмехнулся принц. «Вы спасли положение», — выдохнула я. «Фьор, что же ты устроил? Я ведь просила тебя быть осторожнее. Зачем ты побежал? Да еще к незнакомым людям». Малыш глянул на меня, а потом завозился во тьме, пытаясь из нее выбраться. «Я же предлагал на «ты».» «Да, точно. Переволновалась. Спасибо, Шеймл. Если бы не ты, нас могли бы заметить». «Если бы ты кричала чуть громче и чуть ближе к девушкам, точно бы заметили». «Я растерялась. Прошу прощения». Я и правда повела себя не лучшим образом. Раз Фьору было наплевать на мои крики, могла бы заткнуться. А впрочем, я заткнулась, как только увидела девушек. Повезло, что не успела подбежать к ним ближе. Если бы они обернулись, если бы заметили... Страшно представить, что бы тогда было. «Проводить? Я могу отпустить его, а ты возьмешь Рааха на руки. Но, полагаю, подстраховка вам не помешает». «Буду благодарна. В последнее время все выходит из-под контроля. Фьор не всегда меня слушается». «Он любопытен. Ему не нравятся преграды. Как он оказался на свободе? Вырвался, пока ты тренировалась с Дарреном? А, кстати, где Даррен?» Пока расспрашивал, Шеймл развеял тьму. Я подхватила Рааха на руки. Тот для разнообразия притих и не вырывался. Мы зашагали обратно. Наше занятие с Дарреном только что закончилось. Я могла бы сказать, что это Даррен виноват, что не Фьор сбежал, пробив преграду, а мы с Раахом с самого начала находились на общей территории, где Даррен не должен был меня оставлять. Может, в том коварный замысел? Устроить небольшую катастрофу? Обвинить меня? Неужели Даррен думает, что это поможет выгнать меня из дворца? Или слишком поддался эмоциям, что все же странновато для главы службы безопасности? Но защита взломана и не имеет уже значения, с какой стороны мы находились. Фьор стал сильнее и смог взломать преграду. Уж очень она ему не нравилась. Посмотришь, Шеймл? Она уничтожена полностью или только частично? «Это любопытно», — усмехнулся принц. «Мы как раз подошли. Он провел рукой по воздуху, где проходит или должна проходить граница». «Всю не уничтожил. Слишком много магии рассредоточено по периметру, но дыру проделал приличную. Проходи, Вивьена, вместе с Раахом. Я подлатаю защиту и укреплю». Вероятно, когда Даррен ее устанавливал, он не предполагал, что Раах станет настолько сильнее. «Но почему было не установить более надежную защиту? На всякий случай?» «Потому что тогда ее будет сложнее скрыть. Хорошие маги заметят и зададутся ненужным вопросом. Но в данном случае лучше сдержать Рааха, чем любопытство случайных прохожих». Сначала тьма Шеймела растекалась по ограниченному пространству, а потом разошлась в разные стороны, вероятно, укрепляя защиту, и, наконец, сделалась невидимой. Но, что любопытно, я ощутила тьму отчетливее. Могу считать себя хорошим магом, ну хотя бы потенциально. Спасибо, Шеймел. Не стоит благодарности. Сохранность тайны в моих интересах тоже, потому как имеет статус имперской важности. Удивительно, что мы не сидим с Фьором в подвале при такой-то важности сохранения тайны. Я перевела дыхание, успела всерьез перепугаться. Согласен. Удивительно. Шеймл прожег меня задумчивым взглядом, но тут же улыбнулся. Ты не против, если я составлю тебе компанию за обедом? «У тебя есть планы на обед? Или нужно спросить Эруана?» «Обед — не выезд из дворца? Пожалуй, могу себе позволить, но только на этой территории». «Конечно». Шеймл переступил границу. «Здесь тоже немало прекрасных гостиных». «Может, лучше на улице?» Мое предложение совпало с первой дождевой каплей, упавшей прямо на нос. С утра стояла пасмурная погода. Похоже, дождь все-таки решил пойти. Или на веранде, если очень хочется подышать свежим воздухом. Предложил Шеймл. Раах с любопытством завертел головой. Нам придется присматривать за малышом. Он ни разу еще не видел дождь, а воду любит. Раах любит воду? Как любопытно. С удовольствием понаблюдаю за ним в приятной компании. Шеймл обворожительно улыбнулся. Вскоре мы устроились на уютной веранде, слуги накрыли обед на двоих, пошел дождь, сделалось прохладно, но не настолько, чтобы бежать прятаться в теплых стенах дворца. Раах носился по траве, ловил капли дождя приоткрытым клювом и забавно отряхивался. «Тебе нравится во дворце?» — поинтересовался Шеймл. Я еще недостаточно здесь освоилась, чтобы делать выводы, но убранство нравится, и природа вокруг. И сад с гаранзиями? Принц весело улыбнулся. О, сад с гаранзиями особенно. Лучшее место во дворце. Шутишь? Немного. Но сад и правда чудесен. К тому же это подарок Эруана, а подарки я очень люблю. Мило улыбнулась я, пробуя салат. «Один из моих любимых. Нравятся мне местные овощи, но... сегодня какой-то другой вкус. Что это, новая заправка?» «Да, с добавлением травы регризы. Привез с собой. Не нравится?» Шеймл внимательно посмотрел на меня. «Надеюсь, она не алкогольная?» «Нет, конечно. Теперь я знаю, что ты не любишь алкоголь. А вкус и правда странный, неприятный какой-то, отталкивающий и почему-то вызывает внутреннюю дрожь. Интересно, у меня может быть аллергия на эту странную травку? На всякий случай отодвинула салат, не доедая, и потребовала принести второе. Оно порадовало вполне привычным мясным вкусом. Ягодная подливка тоже оказалась без сюрпризов.